родился я на заводе. Третий год я не был на природе. Единственная вещь, кому печу выручай, это черный домашний чай. Чай, не наливай. Игрушку с чаем скорей подавай. Чай я купаюсь, чай расслабляюсь. Чай я девчонкой своей обвенчаюсь. Я прихожу домой очень поздно. Девчонка моя кричит очень грозно. Я ее очень сильно люблю. Ну а сейчас чая попью. Чай, ты не наливай. Игрушку с чаем скорей подавай. Чай я купаюсь, в чай я расслабляюсь. В чай я девчонкой своей обвенчаюсь. Когда мне утром рано вставать, девчонка кричит, не проспи твою мать. Утро меня лишь одно спасает, это чашечка черного чая. Чай, ты мне наливай. Игрушку с чаем скорей подавай. В чай я купаюсь, в чай расслабляюсь. В чай я девчонкой своей обвенчаюсь.